Де Ла Суса вздохнул. «Нет, она вернулась на Сигео-Хару. После этого о ней ничего не слышали. Большая часть Ла Фронтеры вне радиуса действия круга. Поэтому сначала мы считали, что она вернулась на Сигео-Хару, чтобы воспользоваться местной станцией Урабороса, и ждали запоздалого прибытия дронов или сообщений, доверенных попутным кораблям, но так ничего и не пришло. Возможно, она отправила послание с кораблем, погибшим из-за несчастного случая. Тогда получится два несчастных случая приблизительно в одно и то же время», — указал Ищейка. «Сначала исчезла гончая, а потом ее сообщение. Вероятность подобного...» «Тихо», — приказал Донован. «Никого не волнует, какая там вероятность». Остальные посмотрели на него, и Меарана произнесла: «Не волнуйтесь, иногда он разговаривает сам с собой». Но почему им не стоит волноваться, она не сказала. Фудиру было жаль, что ведьма исчезла. За прошедшие годы его гнев угас, но пепел был горьким, и он не собирался тратить жизнь на ее поиски. «Очевидно, откуда следует начать», — сказал Ищейка. «Откуда орфистке следует начать?» — тихо прошептал Донован. «Нас ждет Иегова». «Ты же не отправишь туда Меарану одну». «А почему нет?» — шепнул он. «Ты знаешь, почему». Внезапно Фудира пробрал озноб, и он вздрогнул, словно замерзший пьяница. «С тобой все в порядке, Фудир?» — спросила орфистка. «Просто старый и дряхлый», — ответил он. «Зорба, можешь передать ей доклады гончих, которые расследовали исчезновение ее матери?» «Ах, дитя!» — обратился к орфистке старик. «Как ты можешь надеяться отыскать ее, когда мы потерпели неудачу? Пусть тебе и помогает эта развалина человека». «Я не помогаю ей», — снова возразил Донован. «Это не столько развалина человека, сколько развалина того самого человека». Высокий гончий кивнул. «Понимаю, что это может означать. И я подумала, что если последуем по путевому журналу матери, мы сможем заметить то, что упустили другие», — сказала Меарана. «Ведь я как-никак ее дочь». Зорба одарил ее еще более печальным взглядом. «Слабая надежда». «Когда есть только надежда, этого достаточно». Старый гончий задумчиво кивнул. Затем сказал: «Изящная Бинсейф». «Даку». «Передай им отредактированные доклады, которые составили Грейстрок и другие». «Это разумно?» «Спроси, это полезно?» Достав карманный накопитель, он повернулся к Доновану и орфистке. «Не думай, будто мы не посещали тех мест». «Да», — Донован взял накопитель и передал его Меаране. «Но ваши доклады, по крайней мере, подскажут нам, по каким следам идти не стоит. И, может, тщательность вашей проверки убедит ее, что усилия бессмысленны». Старый гончий снова потер рукой щеки и взглянул на изящную Бинсейф. «Ты, конечно, расскажешь самому». «Конечно». Молодая гончая поклонилась. «Она ведь шпион малого, знаешь ли», — объяснил он орфистке. «О, старик очень болтлив. Он слишком много говорит, поэтому ее приставили ко мне второй тенью. Что ж, вот что я тебе скажу. До Банбриджит дошли слухи. Она не говорила, о чем именно, но она охотилась за чем-то крупным. По ее словам, это поможет навсегда защитить Лигу от конфедерации или может нас всех уничтожить». «В чужих руках», — медленно произнес Донован. «О, да. Но считайте это предупреждением. Если такая сила существует, она оказалась неподъемной для гончей. С орфисткой и пьяницей разговор у нее будет коротким». «Ты прямолинеен», — заметил Фудир. «Разумно ли, Шинку, — вставила изящная Бинсейф, — подвергать подобным соблазнам дилетантов?» Фудир хохотнул. «Не волнуйся, Сахб. Я не держал в руках абсолютную власть почти 20 лет». Ресторан под названием «Три наседки» прятался в узкой улочке западнее Онкейслин. Спустившись по трем ступенькам, посетитель оказывался в маленьком баре, а затем, минуя арку, попадал в большой обеденный зал, столики в котором расположены в огромных винных бочках. Сводчатый потолок выложен камнем, намекая на то, что это подвал крупного здания, и в прошлом здесь находились складские помещения. Ресторан назван в честь трех линий клонирования домашней птицы, которые до сих пор здесь разводят и ощипывают ради мяса. То, что выращивается в баках, нельзя назвать живым в прямом смысле этого слова, и существа эти мало чем напоминают наседок с картинок, которые украшают обеденный зал. Никому не ведомо, как долго линии еще будут воспроизводить свою продукцию. Легенды гласят, что их создали ученые Содружества, и они будут работать вечно. И все же в архивах попадаются старые изображения, на заднем плане которых можно разобрать знак «4 на сетке». Ничто не вечно. Еда аппетитная, вкус птицы подчеркивают утонченные соусы, а персонал внимателен к Деласусе и его компании. Донован рассказывает Своре, что случилось с танцором, а частично и то, что имена сделали с ним после этого. По его словам, из-за дурного обращения он стал рассеянным. За наседкой охотника, картошкой с укропом и бокалом гехпарийской горной белизны, человек со шрамами старается отделаться от воспоминаний. Он позволяет Фудиру рассказать немного о передряге в тиранском закутке Иеговы. Старого гонщего забавляет история о спасении маленького Хью О'Кэрролла. В свою очередь, он повествует об освобождении Гектора Ламоя, друга истины, которого на Камергере приговорили к смерти за сатирическую поэму об Элише Бо Ванамейре, «Народной надежде». «Он мне не обрадовался», — с пронзительным смехом заканчивает гончий. «Его мученическая смерть стала бы сигналом к восстанию. Он с нетерпением ждал ее. Но его фанатики были ничем не лучше головорезов «Народной надежды», поэтому я не видел смысла свергать одного негодяя ради того, чтобы его место занял другой». Хозяин заведения подходит к их столику и шепчет что-то на ухо орфистке. «Конечно, сыграю», — отвечает Меорана и тянется за футляром с арфой. Она направляется за мужчиной к сцене, которую спешно готовят для нее. Донован заметил, как Зорба подал хозяину знак, поэтому знает, что Меорану намеренно увели от их столика. Он ждет объяснений. Орфистка начинает с грустной песни о любви. Клише, но вполне подходящее для столь умиротворенной и довольной публики. «Люсейда Томпсон», — говорит гончий. Человек со шрамами ждет, что он разовьет мысль. Но молчание затягивается, и Фудир произносит. Странное имя. Но ее мать с Дебольда, а местные любят странно себя называть. «Оплот Пашлика», — называет старый гончий точное место рождения Банбриджет, но она попросила политического убежища в королевстве еще до того, как я встретил ее. Я обучал ее, знаешь ли. Банбриджет. Человек со шрамами кивает. Она была моим дарованием, моей дрожайшей дочерью. Из старческих глаз текут слезы, дрожа на краю морщинистой щеки, и я очень боюсь, что она мертва. Фудир ощущает в груди резкую боль. Вероятно, так и есть. Орфистка переходит к более веселой мелодии, и Фудир узнает ее. Эту тему девушка придумала еще на Иегове. Побег из Гулли Амира Нейта. Та история, которую за ужином ей поведал человек со шрамами. В памяти воскрешаются зловонные раддикучи, грязные лужицы, смерть рыжего суини, маленький Хью, отчаянно пытающийся расшатать решетку, которая перекрывала путь, и он, Фудир, спускающийся с крыш, чтобы встретиться с убийцей. «Я бы хотел, чтобы она...» «Хотел чего?» Он не стал объяснять. «Еще нет, не сейчас. Но, боюсь, ты прав. У Зорбы вырывается вздох, словно воздух из волынки. Банбриджет... Ее основное имя. Франсин Томпсон, да, я знаю. У них традиция передавать имя от матери дочери, а от отца сыну. Эх, Фрэнни, Фрэнни, ей было нелегко. Когда она сбежала в королевство, то оказалась отрезанной от... Нет, не от семьи. Семьи в Пашлике считались пережитком прошлого, но от своей общины, от своих одногодков. А Люсия... Я присутствовал на ее церемонии наречения. В королевстве у них был обряд наречения ребенка, во время которого ему на голову лили воду. Я стоял подле нее, дабы стать тем, кого называют лучшим другом. Я держал ее, пока на нее лили воду. А мать Люсии часто исчезала. Френни. Гончий понимает это, но дочь Гончий, скорее всего, нет. Что катастрофы, переговоры, убийства и спасения значат для ребенка? Ее вырастили Дрейк и Мари Тенботлс, техник на ранчо, и его жена. А ее мать время от времени появлялась с чудесными подарками и еще более чудесными историями. Ку. Человек со шрамами внезапно пугается. Арфистка играет про маскарад на холмах у поместья Далхаузи, когда он и Бан Бриджит обманули охранников леди Карго. Она ведет тремоло, пока успех обмана висит на волоске, а затем срывается в залихватский гантрей. Ку. Снова повторяет он, зачем ты рассказываешь мне это? В том, что старый гончий пустился в воспоминания не просто так, он не сомневается. Зорба поворачивает голову, и Фудир снова ловит на себе его железный взгляд. Этот дряхлый старик еще кое на что способен. Я потерял свою Френни, но не потеряю Люси. Я держал ее, пока на нее лили воду, но не удержу, когда на нее польется грязь. Я догадываюсь, куда это может привести, в опасные края. Вели ей не идти. Вели ветру ослабеть, вели рекам обмелеть, — напевает он. Но не вели Люсии де Томпсон не искать мать. Она посвятила этому всю жизнь, а от старых привычек нелегко избавиться. Вряд ли я хорошо обойдусь с тем, кто потеряет мою Люси. Ку, я бы отправился с ней сам, но вряд ли ноги далеко заведут меня. Ты видел их, но ты... Я возвращаюсь на Иегову. Гончий оборачивается к нему полностью, и Фудир видит смертоносность в мягком взгляде Бассета. «Нет», — говорит он, — «не возвращаешься». Одна из личностей человека со шрамами думает: «высокомерный ублюдок». Внутренний ребенок хнычет. Силач говорит: «Он стар, мы разберемся с ним». «Он высокий, но они просто громче падают». Человек со шрамами сжимает голову обеими руками, чтобы заставить всех замолчать. «Нет», — говорит он, — «ты не можешь просить меня об этом. Пошли кого-то другого. Пошли Грейстрока или Гримпина, или...» Прошло много лет с тех пор, как я... Но гончий качает головой. 19 метрических лет. «Я умею считать, пальцев мне хватит. А значит, ты должен сделать это. Как думаешь, сколько раз... Ее еще можно бросить. Ты конфедерат. Тебе знакомо оружие длинного ножа. Думаешь, только названные знают, как обращаться с ним? Как говорят, спиральный рукав большой. Но если ты потерпишь неудачу, он окажется недостаточно большим, чтобы ты в нем затерялся. Мы понимаем друг друга? Человека со шрамами терзает душевная боль. Ты не знаешь, чего просишь». «Полагаю, что знаю». «Нет, имена. Мой разум». Голова гончего опускается, затем поднимается обратно. «Я видел результаты нейросканирования. Твое задание несколько усложнится. Если используешь сломанный инструмент, и он подводит, тогда я выбрасываю инструмент. Но лучше, если ты подведешь, чем другой преуспеет». Арфистка играет тему Бан Бриджит, и Фудир тихо проклинает ее, ибо она заставила его согласиться. Понукаемый угрозами Зорбы и музыкой Меораны, куда он денется? «Мы оба умрем», — стонет он. «Это будет лучшим исходом для тебя», — говорит Зорба де Ласуса, «чем если умрет только она». «Он Эстир». Вьющаяся заря не была лайнером Хедли, но она шла в нужном направлении, и поэтому арфистка и человек со шрамами приобрели билеты до Арфалуна. Донован с мрачным удовольствием использовал выданную сворой карточку. Если уж его заставили скитаться по периферии, то хотя бы пусть это оплачивает свора. Корабль был маршрутным лайнером, идущим от одной станции к другой. Он вышел с Иеговы на шелковый путь, и за два дня перелета миновал подъемники Верховной Тары, двигаясь в сторону краевой протяженности. Он не стал останавливаться и приземляться в столице. Вместо этого с планеты вылетел грузовой бот «Кормак-Ду» и в зоне ползания сравнялся с кораблем траекториями, пока тот проходил мимо. Состыковка на подъемниках и при высоком «Н» никогда не проходила рутинно, и человек со шрамами, все еще уязвленный угрозами Зорбы, нашел отдохновение в том, что описывал более нервным пассажирам, с которыми делил бот, самые плохие варианты развития событий. «Если стыковочный маневр такой опасный, — нахмурившись, произнес бизнесмен Салабастера, — почему им так часто пользуются?» Как большинство людей из этого региона, он растягивал гласные, что неизменно служило мишенью для пародистов десятка других миров. «Он здорово сокращает путешествие», — заметила другая пассажирка, старуха Сьеньене. «Представь, что маршрутным лайнером придется ползти к планете, потом ползти обратно. Всем известно, что самая длинная часть пути — ползанье в ньютоновском пространстве. Такая трата времени, да и риски преувеличены». Грузовой бот с лязгом и шипением состыковался с маршрутным лайнером. По обе стороны соединительных переходов распахнулись двери воздушных шлюзов. Покидающие вьющуюся зарю пассажиры выходили через задние двери, а те, которые поднимались на борт с Кормака-Ду, через передние. Лайнер и бот так синхронизировали гравитационные решетки, что почти никто не заметил изменений. Но даже несмотря на то, что людей сопровождали стюарды, пересадка представляла собой настоящий хаос. Человек со шрамами едва волочил ноги, пока не оказался позади толпы, а, дойдя до порога, нерешительно замер. Это был маленький шаг, но куда больше того, который он сделал, покинув бар Иеговы. Тогда он согласился сопроводить Меорану до Верховной Тары, собираясь вернуться сразу же, как только свора объяснит всю глупость ее намерений. Но вместо того, чтобы отбить у девушки желание, свора дала ей необходимые инструменты, дабы начать безнадежный поиск. Часть разума Донована хотела сбежать и сесть на следующий корабль до Иеговы. Проблема в том, что другая часть толкала его вперед. «Пошли! Делай хоть что-нибудь!» — произнес силач, следуя своей неопровержимой логике. «Мы поклялись помогать ей. Что, если на дорогах она столкнется с опасностью?» «А если так, — ядовитым голосом заметил Донован, — мы проведем еще одни дебаты, которые помогут ей не больше этих. Черт подери, мы без препирательств даже в дверь войти не можем. Это наш последний шанс уйти. Если попадем на борт, другого пути не останется. Скажи что-то, чего я не знаю. Не забывай обещание Зорбы», — напомнил внутренний ребенок. — «Повернуть назад тоже небезопасно». Но в конечном итоге взойти на борт маршрутного лайнера человека со шрамами заставило ни скука силача, ни страх внутреннего ребенка, ни идеализм шелковистого голоса и даже не ностальгия Фудира. Он понял, что орфистка всего на миг тоже заколебалась у порога. Подобное невысказанное сомнение заслуживало поддержки. Хотя свора славилась глубокими карманами, а карточка позволяла путешествовать первым классом, Донован зарезервировал для них третий. Они нашли свои смежные каюты на палубе «Н», где слышался гул работающих на холостом ходу альфвеновых двигателей, а серые стены слабо вибрировали, как будто корабль был живым существом, дрожащим от нетерпения. Стюарт их секции, Тиранин, вскоре доставил багаж, и Фудир щедро заплатил ему гладиольскими переводными векселями и прошептал на ухо кое-какие распоряжения. После этого принялся ждать жалоб орфистки, которые вскоре последовали. Она вошла через межкомнатную дверь в каюту Донована и плюхнулась на диван. Ничего получше найти не смог. «Мем Саиб, привыкнуть к роскоши? Жаль, тут нет атласных подушек и шелковых простыней. Да и вкуса тоже. Но меня волнует не бедность, а убогость». Комната была выкрашена в блеклые цвета, а койки и письменные столы можно было бы даже назвать спартанскими, не будь спартанцы таким веселым и жизнерадостным народом. Фудир пожал плечами. «Это корабль линии Великой Звезды. Лучший корабль второсортной линии. И что с того? Второсортный еще не худший. Сколько первоклассных линий ты вообще знаешь? Он оглядел каюту. «На самом деле здесь не так уж плохо. Донован и я путешествовали в куда менее роскошных условиях. Ты не видел моей каюты. Но я говорила не об условиях. Если хочешь, можем поменяться». Кроме того, добавил он, когда орфистка сделала жест, означавший «ничего», «в путешествии третьим классом есть определенная свобода. Для начала ты встретишься с лучшим сортом людей. И тут от тебя ничего не ждут. Выбери мы первый класс. Нас бы пригласили на капитанский обед и усадили бы за столик к палубным офицерам. О, какой ужас! Да, будь тише воды, ниже травы. Тиранин в первом классе станет объектом всеобщего внимания и вряд ли приятного. Половина скользящих будет из шкуры вон лезть, чтобы оскорбить меня, а другая половина будет изо всех сил стараться показать, какие они толерантные. В любом случае, я буду выделяться. А если добавить Олама с Кларсахом, а нас будут трепаться от носа до кормы, а когда придет время, это может стать помехой. Я жаловалась насчет скорости, — вставила орфистка. Этот корабль всего лишь девятка. Донован предпочел сделать вид, что не понял. Он достаточно быстрый, чтобы скрыться от большинства пиратов, и достаточно хорошо вооружен, чтобы остальные призадумались. Я о другом. Это означает более медленный путь к Рафалуну. Если бы мы действовали скорее, то успели бы на Джон Хедли. Корабль не только быстрее, но еще и без остановок скользит к Рафалуну. Но я не жду пиратов на древнем шелковом пути, как ни в чем не бывало, продолжил Фудир. Не так близко к Верховной Таре. Пираты мало кого уважают, но Верховно-Тарский флот — да. Ты читала доклады ведьмы с Вори? Прекрати называть мою мать ведьмой. Еще успею. До Арфалуна 3 недели. О, постой. На этом корыте все 4. Какая спешка! — воскликнул человек со шрамами, замахав руками. — Бегом, бегом, бегом! Будешь слишком торопиться, тебя быстрее постигнет разочарование. Кроме того, мы сходим на Чертополоховом пристанище. — На Чертополоховом пристанище? — Да. Вот почему я выбрал это корыто. В расписании Джоан Хедли не значится встреча с тамошними грузовыми ботами. И вот почему я выбрал 3-й класс. Если после Чертополохова пристанища мы не покажемся на капитанском обеде, все поймут, что мы сошли, а здесь быдло никто не замечает. Но почему? Мать ведь отправилась на Арфалун. Да, но перед этим она посетила Чертополохово пристанище. Она руководила восстановительными операциями после землетрясений. Я читал, это крутили по всем новостным каналам. Она пробыла там 2 года, верно? «Да, но она вернулась домой возбужденной, как ты сказала, и провела большую часть отпуска, читая что-то в библиотеке Дебольда. Она постоянно читает, ей всегда нужно быть... Не отвлекайся». Гончие исходили из непроверенного предположения, что во время отпуска Банбриджит получила какую-то информацию и отправилась на поиски. Но я думаю, она узнала что-то на Чертополоховом пристанище. Она вернулась домой, чтобы составить план, а потом пошла по следу. Орфистка подалась вперед, и ее глаза внезапно заблестели. — Ты уверен? — Уверен. — Ты в каком спиральном рукаве живешь? — Ищейка уверен, но он любит читать между строк, которых, может, и не существует вовсе. Но посмотри, твоя мать покинула Дангчао в мобильном полевом офисе 14-го месяца, но прибыла на Арфалун 7 метрических недель спустя. Полевой офис гончих мог быть там за 5,5. Ищейка полагает, что она провела еще 1 неделю на Чертополоховом пристанище. Может, она просто завершила неоконченные дела. Она бы составила дополнение к итоговому докладу, и дядя Зорба рассказал бы нам. Помнишь карту, которую он показывал? Ни в одном докладе не упоминалась остановка на Чертополоховом пристанище. Зачем она это скрыла? Орфистка помолчала, ударила по подушке дивана и подняла взгляд. «Что ты думаешь?» «Мы не думаем, мы голосуем». Мэрон вскочила на ноги и хлопнула в ладоши. «Это что-то новенькое. Под таким углом на проблему еще никто не смотрел. О, Фудир, я знала, что взять тебя будет правильным решением». Она обняла человека со шрамами, и он не успел отстраниться, чтобы избегнуть обвивших шею рук. «Мы найдем ее, я точно знаю!» Донован осторожно высвободился из объятий и отступил назад. «Нет, не найдем. Если повезет, мы найдем то, что заставило ее отправиться в последний поиск. Если повезет еще больше, найдем то, на что она охотилась. А если еще сильнее повезет, то вовсе ничего не найдем. Ты ужасный человек. Чтобы не убила твою мать, на нас ему потребуется еще меньше времени. Одно дело узнать, что это такое, совсем другое — добраться до него. Если мы найдем это, — уверенно сказала девушка, — то найдем и мать». Человек со шрамами безучастно посмотрел на нее, но ничего не сказал и отвернулся. «Я хочу, чтобы ты связалась через Ураборос со своим домом на Дангчао. Там есть кто-то, кому ты можешь доверять? У тебя есть тайный код?» «Это был код матери. И да, Ханг Тенботлс с рождения жил с моей семьей, а его отец практически вырастил меня. Он управляющий на ранчо и был мне как старший брат». «Хорошо, хорошо. Ты можешь доверять этому Тенботлзу? У него имеется доступ к домашним божествам?» «Кларам или пенатам?» «К пенатам. Не думаю, что домашняя система безопасности скажет нам что-то полезное. Только если кто-то вынюхивал поблизости...» «Только Вилги! Но он пришел, не таясь!» «Будь иначе, ты бы не узнала. Обычные домашние системы безопасности не засекут Вилги. Моя мать гончая. В нашей системе безопасности едва ли есть что-то обычное». Донован хмыкнул. «Ладно, я хочу, чтобы ты зашифровала сообщение для этого Тенботлза. Пусть он проверит домашнюю базу данных и узнает, что во время отпуска читала твоя мать. Но Вилги уже что-то может оказаться более важным после того, как мы поспрашиваем на Чертополоховом пристанище. Иди завтра в пассажирский ком-центр и поставь сообщение в очередь на струирование к следующей системе со станции Урабороса, мимо которой мы будем проходить. Думаю, это Хлофалон. Попроси Тенботлза отправить ответ в Плуг и Звезды на Арфалуне. Мы получим его там». «Почему бы не отправить его на Чертополохово пристанище?» «Я не хочу, чтобы какие-то записи связывали нас с Чертополоховым пристанищем. Свора может отслеживать передачи с Дангчао». Орфистка нахмурилась и закусила губу. «Ты хочешь держать свору в неведении? Но разве мы не работаем заодно с ней? Они дали нам карточку, разрешение на перелеты». Человек со шрамами скрестил руки. «Давай для начала узнаем, что выведала Бан Бриджит, прежде чем направить туда гончих или кого-то еще».